По воскресеньям мать Джеральдины всегда готовила завтрак сама и обязывала дочь завтракать вместе с ней. Совместное времяпрепровождение матери и дочери так называла воскресное утро Клариса Ван де Вос. Мать обычно заставляла Джеральдину докладывать, как прошла неделя в школе. Больше всего ее интересовало плохое поведение учеников, но не меньше министр спрашивала и об учителях, и о том, замечала ли ее дочь что-нибудь противоправное. Раньше Джеральдина чувствовала себя важным, доверенным лицом своей матери, но сегодня это чувство не доставило ей никакого удовольствия. Марлен никогда не присутствовала на воскресных завтраках. Свой выходной она проводила вне дома, гуляла и о своих прогулках никогда не отчитывалась. Сегодня она ушла рано. Джеральдина наблюдала из-под полуопущенных век, как ее мать останавливалась то перед одним шкафом, то перед другим, прежде чем открыть его. Она не очень хорошо ориентировалась в собственной кухне. «Ну?» — спросила ее мать. «Что поделывают твои любимчики?» Она подмигнула дочери. «Любимчики». Так Клариса называла близнецов Нолу и Финна, а также их друзей Миру и Томми. Джеральдина не решалась рассказать матери о сфабрикованном ночном походе, хотя эту информацию та наверняка бы оценила. «Редко встретишь таких непослушных детей», — сказала Клариса и повернулась к плите, где у нее подгорала яичница. «Неужели на этой неделе они ничего не натворили? Не могу поверить». «Знала бы ты, чему я не могу поверить», — подумала Джеральдина. Она впилась взглядом в спину министра. «Почему ты заняла место отца в министерстве? Почему все сообщения о нем удалены из публичного доступа? Что такое книги?» Эти вопросы жгли ее изнутри. Но потом у нее возникла идея, как узнать, что такое книги. «О», — сказала Джеральдина с притворной нерешительностью. «Была одна мелочь, но я вообще ничего не поняла. Даже не знаю, важно ли это, плохо ли». Клариса разложила неудавшуюся яичницу по тарелкам и добавила к ней по размокшему ломтику тоста. «Расскажи», — потребовала она. «Я слышала только половину, но они говорили о... как же они называются? О книгах. Понятия не имею, что это такое». Джеральдина сделала самое невинное выражение лица. Вкусно», — добавила она про яичницу, которая с одной стороны подгорела, а с другой осталась жидкой. Клариса медленно отложила столовые приборы в сторону. «Что именно сказали твои любимчики?» — настороженно спросила она. «Я действительно не совсем поняла, но Нол сказала Фину, что ей очень нравятся книги. Мама, а что такое книги?» «А у них была какая-нибудь книга?» Джеральдина пожала плечами. «Откуда мне знать?» Клариса вздохнула. «Ты права. И хорошо, что ты этого не знаешь. Слышишь? Книги не для детей. Совсем наоборот. Они опасны. И мы позаботились о том, чтобы они больше никому не угрожали. К счастью, в наши дни ни один приличный взрослый человек вообще не интересуется книгами. У них уже есть иммунитет. Но дети еще не знают, что для них хорошо, а что плохо». «А что, если у них и правда есть книга? Как мне ее узнать? Как выглядят книги? Я ведь должна тебе рассказать, если увижу у них книгу, да?» Клариса отодвинула тарелку, посмотрела в окно, размышляя. «Я никогда не думала, что это когда-нибудь произойдет», — тихо сказала она. «Что ты имеешь в виду?» Мать встала. «Пойдем со мной». Джеральдина последовала за ней. Ее план сработал. Клариса решительно подошла к своему компьютеру и подозвала к себе дочь. «Смотри». Несколькими кликами мыши она открыла страницы из защищенной папки министерства. Изображение прямоугольных кирпичей. Вот как выглядят книги. Картон или кожа снаружи, бумага внутри. Безвредно, не так ли? Но нельзя поддаваться на этот безобидный вид. На мониторе появились короткие сообщения с заголовками. «Исследование. Зависимость от чтения приводит к истерии, шизофрении и меланхолии. Эффект Вертера. Самоубийство после прочтения книги. И еще. Отчет. Опасные эксперименты, когда реальность исчезает». «Книги и те, кто их распространял среди людей, приносили много несчастий семьям и странам», — спокойно объяснила Клариса. «Они разлучали братьев и сестер, порождали безразличие к обществу, сеяли в неокрепших умах абсурдные фантазии и насаждали веру в выдуманные факты. Люди прекращали следовать законам и правилам и переставали понимать, что хорошо, а что нет. Джеральдина впитывала в себя все увиденное. Так вот, что ее отец пытался предотвратить. «И что случилось?» — прошептала она. «Книги запретили?» «Нет, конечно. Мы ведь живем в свободной стране», — прошипела мать сквозь зубы. «Если хочешь изгнать зло, нужно предложить добро в качестве альтернативы». «Именно это мы и сделали. Современные технологии позволяют нам обучать и исследовать, отдыхать и познавать истину. Вот почему книги больше не играют никакой роли. В какой-то момент все поняли, что книги потеряли всякий смысл». «А что стало с людьми, которые распространяли книги раньше?» Клариса нахмурилась. «Некоторые тайно работали против нас. Они называли себя гильдией, но гильдия была распущена». «И ты сделала все это сама?» — спросила Джеральдина. «Нет, конечно», — скромно сказала министр. «Все получилось благодаря общим усилиям. И это того стоило. Ты и остальные дети можете быть уверены, что вам всегда говорят правду и в доказательство предоставляют факты. Разве не здорово? Прекрасно знать, что правильно, а что нет, верно?» Пристальный взгляд зеленых глаз матери гипнотизировал, и слова застряли у Джеральдины в горле. Она просто кивнула в ответ. «Поэтому важно, чтобы ты немедленно дала мне знать, если увидишь хоть одну книгу своих любимчиков. Я немедленно обо всем позабочусь. А теперь желаю тебе хорошего дня, а мне еще надо в министерство». С этими словами Джеральдину отпустили. Голова лопалась от роившихся в ней мыслей, но одна явственно проступала сквозь всю эту неразбериху. «Твой отец был хорошим человеком». Ей нужно было выйти, походить, побегать, неважно. Ей нужно было упорядочить новые знания, которые крутились у нее в голове, словно в гигантской стиральной машине. Она накинула куртку и выбежала из дома. Ноги сами собой нашли дорогу к городскому парку. Когда Джеральдина бежала через лужайку к беседке, засунув руки в карманы куртки и опустив голову в глубокой задумчивости, она внезапно заметила кого-то, как ей показалось, знакомого, одного из ее любимчиков. «Ну, погоди», — подумала она, — «теперь твоя очередь». И она улыбнулась своей самой лучезарной улыбкой. Томми спустился к завтраку с тупым, тошнотворным чувством в желудке. Его бабушка и дедушка снова дали ему поспать почти до 10 часов. И это было хорошо. Он настолько вымотался, что уже не мог ясно мыслить о событиях прошедшей ночи. Ни о том, что стал великим мастером Оракула, ни о том, что дедушка Вильям нашел его книгу и рассказал о ней кому-то. Томми приготовился к неприятным вопросам. Ему было больно от того, что теперь он, по-видимому, не сможет доверять своим бабушке и дедушке, которых так любил. «Ну что, мой Томашек?» — радостно поприветствовала его бабушка Анна. «Выспался?» «А, да», — пробормотал он. «Даже не заметил, что уже 10». «Вот и здорово», — сказала она. «Детям нужен сон и полноценная еда». Она положила ему на тарелку ароматную яичницу с сыром, хрустящим беконом и кетчупом. Дедушка Вильям сидел в кресле и читал последние новости на планшете. «Да уж», — пробормотал он, качая головой. «Мир и правда сошел с ума». Запах яичницы заставил Томми осознать, насколько он голоден. Он жадностью набросился на глазунью, за ней последовал идеально поджаренный хлеб и маленькие спелые помидоры, которые его бабушка всегда подавала к яичнице. «Ох...» С удовлетворением выдохнул он, съев все до последней крошки со своей тарелки. «Им?» — спросила бабушка Анна. — Чем сегодня займешься? Подозрения Томми тут же снова проснулись. — Думаю, пойти в парк, — осторожно ответил он. — Встречаешься с друзьями? — спросила бабушка. — Ну, сегодня все идут в парк. Все из нашей школы. Уклонился Томми от ответа. Он избегал смотреть на деда, который наблюдал за ним поверх очков для чтения. Томми поспешно собрался и вышел из дома. Он перебирал в голове разные варианты, но как ни крути, рассказать все Финну, Ноле и Мире придется, и, конечно же, признаться в том, что он украл книгу из библиотеки. Ох, какой же он дурак. От ночной радости, которую он испытывал, став мастером Оракула, почти ничего не осталось. Томми был настолько погружен в свои мысли, что не заметил Джеральдину, пока чуть не налетел на нее у павильона. «Привет, Томми!» Приветствовала она его с той странной, сияющей улыбкой, которая появилась у нее в последнее время. «А, здравствуй, мисс директор, то есть Джеральдина!» Пробормотал он, запинаясь от изумления. Она никогда раньше не заговаривала с ним. «Где же твои друзья?» Она огляделась. «Вы ведь всегда ходите вместе!» Томми не смог придумать подходящий ответ на ее вопрос, но Джеральдина, похоже, его и не ждала. Она продолжила. «Прямо как в ночном походе. Кстати, как он прошел? К сожалению, я не смогла пойти». Она все еще улыбалась, как будто соревнуюсь с чеширским котом. «Ну, мы тоже», — ответил он. «Ой, какая жалость! Почему же?» «Нам не разрешили». «Вот как! Жаль. Но я очень хорошо тебя понимаю. Меня ведь тоже не пустили». Томми пожал плечами. Неужели она пыталась подлизаться к нему? Джеральдина все еще улыбалась, но теперь ее улыбка выглядела немного злобной. «С одним только отличием», — слащаво произнесла она. «Приложение «Я тут» показало, что вы участвовали в ночном походе. Все четверо прилежно шествовали один за другим по ночному лесу, а вот мой маячок оставался там, где я и была, дома». Томми бросила в жар. Язык высох и прилип к небу. «Этого не может быть», — с трудом выговорил он. «Я тоже так подумала», — беспечно сказала Джеральдина, положа руку ему на плечо. «Конечно, мог произойти сбой. Если он подтвердится, то мне не придется никому ни о чем рассказывать, правда? Ну что, объяснишь, как так вышло?» В этот момент по лужайке пробежало маленькое существо, прервав тревожный разговор. «Пока-пока, передавай привет остальным!» Джеральдина торопливо попрощалась и пошла своей дорогой. Томми смотрел вслед министерской дочери, открыв рот. «Вот теперь у них реальные проблемы». Мира грустила. Она даже не знала, почему. Они пережили столько чудесных событий в волшебной библиотеке, нашли новых друзей, забавных существ, которые умеют делать необычные вещи. Обнаружили книги с историями, которых никогда раньше не слышали. И тысячи историй еще ждали их. Все было так волнительно, как никогда прежде. Почему же она чувствовала себя такой подавленной? Может, из-за матери, которая всегда возвращалась такой измученной и опустошенной из больницы, где было полно несчастных людей. Но ведь здесь ничего не поменялось. Раньше Мира никогда не позволяла этим чувствам перекинуться на нее. Может, грусть как-то связана с видеороликом о карьерных устремлениях, которые они должны снять для школы, и которые до сих пор так и не сделали. Мира точно знала, кем она не хочет быть. Медсестрой, как ее мать. И офисным работникам тоже не хочет. Она не хочет чувствовать себя уставшей и опустошенной. Но чего же она тогда желает? Мира вспомнила об Алисе и королеве книг, с которой называли ее чудесницей. Но что в ней такого чудесного? Вот Томми, к примеру, Томми стал великим мастером оракула. Вот это чудесно. Даже восхитительно. Но на примере Томми она поняла, что в ней и мире ничего чудесного нет. И от этого все у нее внутри окрасилось в серый цвет грусти. Когда она вошла в парк и двинулась между высокими деревьями к павильону, эта печаль окутывала ее словно туман. Но тут ее внимание привлекло какое-то шуршащее движение. Мира остановилась и присмотрелась внимательнее. Небольшое рыжее животное взбиралось по стволу бука. Точно, белка. Она забралась на ветку, присела и умыла мордочку передними лапами. Это выглядело так мило. Только сейчас Мира вспомнила случай, произошедший несколько дней назад. Тень за ночным окном, а на следующее утро лесной орех на подоконнике. Интересно, это была та же самая белка? «Эй, белочка!» — осторожно позвала Мира. Маленькое животное замерло и, казалось, прислушалось. «Это ты принесла мне недавно орех?» Белка в мгновение ока взобралась вверх по ветке и прыгнула в пустоту. Шокированная Мира перестала дышать, но затем маленький зверек приземлился на другую, гораздо более тонкую ветку недалеко от нее и запрыгал вверх-вниз. «Ну ты и акробатка!» — воскликнула Мира, смеясь. Белка осталась сидеть, слегка наклонив голову, так что Мира могла видеть только один глаз. Но этот единственный черный глаз смотрел прямо на нее. Мира стояла совершенно неподвижно, и внутри у нее тоже все замерло. «Да, точно! Какой чудесный момент! Тело приятно покалывало. Неважно, прекрасна она сама или нет, в мире существуют тысячи вещей, обладающих магией, и в этот момент Мира поняла, кем именно хочет стать. Она хочет стать зрячей. Той, кто видит и узнает все прекрасное в мире. Да, она будет коллекционировать чудесные моменты». Вероятно, белка пришла к выводу, что ее задача выполнена, взобралась на ветку и скрылась в кроне бука. «Спасибо, белочка!» — крикнула ей вслед Мира. Окрылённая, она пошла дальше. Синий-серый туман печали внутри ее рассеялся, Мира рассмеялась, закружилась и побежала через луг. Тут она заметила Томми, который стоял в павильоне и разговаривал с Джеральдиной. Не успела Мира подойти, как министерская дочка попрощалась с Томми. «Томми!» — запыхавшись, сказала Мира. «Чего она хотела?» Томми был так потрясен, словно увидел привидение. Очень-очень жуткое привидение. «Позлить меня», — ответил он. «А если серьезно, то давай найдем Нолу и Фина. У нас реальная проблема, а точнее...» — поправил он себя. «Целых две, как минимум». Близнецы шли им навстречу. Фин держал руки в карманах, Нола вела бой с тенью. Увидев серьезное лицо Томми, она перестала шутить. «Ой-ой-ой», — произнес Фин. Они нашли укромное место. Когда они уселись на траву, Фин сказал. «Что, плохое предсказание выкинул?» «Дело в другом». Томми рассказал друзьям о разговоре с Джеральдиной. Все трое в растерянности посмотрели на него. Фин аж весь покраснел. «Эта жаба имеет доступ к персональным данным приложения «Я тут». Как такое возможно? Это...» Он сдержал ругательство, готовое сорваться с языка. Нола смотрела в пустоту, подперев голову кулачками. «Нам нужно дать ей какое-то объяснение», — предложил Томми. «Только бы она не узнала правду». Фин поморщился. «Безобидной ложью тут не обойдется. Она хочет поймать нас на чем-то запрещенном. Даже если мы признаемся ей, что ночью плавали на лодке по старой реке, она продолжит на нас давить. Она не сдастся». «Тогда нам конец», — в отчаянии сказал Томми. «Вовсе нет», — спокойно возразила Нола. «Нет?» — переспросил ее брат. «Ну, конечно, сам подумай. В приложении «Я тут» нас могут видеть только родители. И больше никто, верно?» «По всей видимости, не только», — ответил Томми. «Вот именно. Но доступ имеют только те, кто устанавливает приложение и с его помощью каким-то образом подключаются ко всем сотовым телефонам». «Министерство?» — догадался Фин. «Точно. А чем занимается министерство? Оно следит за тем, чтобы никто не нарушал правила, чтобы все шло идеально. Вы действительно думаете, что они позволят 12-летней девчонке копаться в их системе?» «Но Джеральдина — дочь министра», — отметила Мира. «То-то», — подтвердила Нола. «Она самая правильная из всех. Если станет известно, что министр предоставила своей дочери доступ к системе «Я тут», недолго ей занимать министерское кресло». «Как же тогда Джеральдине удалось все узнать?» — спросил Томми. Нола оскалила зубы. «Полагаю, она украла пароль у своей матери». «Ого!» — пробормотал Фин, и в голосе его послышались нотки восхищения. «Смелости ей не занимать». Мире понадобилось время, чтобы переварить эту новость. «Значит, Джеральдина нас не выдаст?» Глаза Нолы заблестели. «Это значит, она просто не может нас выдать. Иначе ей придется признать, что она сама нарушила правила, и ее провинность приведет к гораздо более серьезным последствиям, чем все, что сделали мы. Я имею в виду, что с помощью этого тайного оружия мы могли бы свергнуть министра». Мира с восхищением посмотрела на Нолу. «Моя сестра», — произнес Фин таким тоном, словно существование Нолы было его заслугой. Нола дала ему кулаком по ребрам. Пока близнецы боролись, Томми молчал. «Ребята, не хочу портить вам настроение», — объявил он. «Но у нас есть еще одна проблема».